Дорога вышла на относительно ровный участок, и джип, радостно рыкнув, пошел очень быстро. Вынув из-за уха сигарету и прикурив от настоящей золотой зажигалки Зиппо, ефрейтор продолжил. Ну, собрали мангруппу, свистнули танкистов из соседнего полка, и после того, как авиация отработала, двинули в обход городка. А тут как жахнет по площади этим их огненным рубилам, ну, которым они по городам стреляют. Разметало всех. Танков треть пожгло сразу, а людей третий батальон полностью выжило до пепла. Разборки были. Комбрига в особый отдел фронта, штабных его тоже уволокли. Да только без толку это было, как потом выяснилось. Машина снова сбавила ход, и ефрейтор, злопыхнув кислым дымком примы, резко вывернул руль влево, и броневик опять заскакал по ухабам. Наводчиков мы зевнули. Они крылатые ракеты наводили из развалин, а мы проебали. С тех пор вот уже вторую неделю всем взводом лазим по руинам. Шестерых пацанов там потеряли. Теперь они даже эту дорогу иногда простреливают. Но через развалины эта техника Жоржевая, видимо, не добивает. Гемор, ротный с лейтенантом нашим сегодня опять кого-то пошлют. Хотя, как по мне, безнадега это. Тебя тоже в этот музей потянут, как со звездочкой разберешься. С чем? Ну, это блок тактической связи и корректировки огня. Видеокамера на шлеме и типа компьютер с крохотным экраном. Камера слева над ухом, но только их сейчас почти нету. Ломаются быстро. У командиров отделений теперь они. Простым солдатам не выдают. Не хватает. А комп? Кто где носит? Я вот на рукав цепляю. На бушлате петли есть. Штука норовистая, но без нее никак. Неожиданно слева глухо хлопнуло, в стекла бросило горсть камешков и земли. Броневик тряхнуло, едва ощутимо повело вправо. Следом по броне защелкали пули. Мгновенно оборвав разговор, Женька хлопнул по какой-то кнопке на приборной доске. Тут же экран прибора управления огнем передо мной с двумя джойстиками по бокам ожил. Мигнул и тускло засветился, нагреваясь. Ефрейтор быстро ткнул пальцем на грязный захватанный дисплей, когда тот, моргнув, засветился всеми оттенками белого и зеленого. Экран давал картинку в инфракрасном режиме. По центру засветился темно-зеленый маркер перекрестия прицела. Внизу отобразились показатели дальномера, статус оружия, количество боеприпасов. Уже не глядя на меня и вцепившись в баранку, Женька отрывисто произнес. «Бля, дождались визита. Выпасли таки суки. Левый рог — это гранатомет. Не стреляй из него, не заряжен. Правый — это пулемет. Там полный короб, но гашетка тугая. Жми сильнее. Давай, братуха. Сейчас они вдоль развалин. Там эти суки засели. Не дай им высунуться». Джип взревел и резко прыгнул вперед, набирая скорость. Пристегнув болтавшийся до этого ремень безопасности, я взялся за ручку управления огнем пулемета. Тихо взвыв сервомоторами, башенка повернулась влево. Картинка в панорамном прицеле поплыла, исказившись еще больше. Однако скорость набрать не получалось. Мы въехали на территорию, усеянную грудами щебня и обломков. Дорога тут шла зигзагом, петляя между развалинами домов и поваленными фонарными столбами. Несомненно, устроившие засаду мародеры верно подгадали место. Разве что с фугасом не рассчитали. Судя по всему,